Ему стало страшно, но не очень, так как он знал, что Блэксмиту придется его освободить рано или поздно. «Джейми, выход есть», — сказал шоумен. «Скажешь нам, какой?» «Можно было бы вскарабкаться вверх, — подумал он, — если бы расстояние между камнями было пошире. Посмотрел вверх и увидел, что потолок сделан из того же материала — мрачных тяжелых каменных блоков. В одном месте на стене был обожженный почерневший участок, будто там располагался факел для освещения. Теперь ни факела, ни подставки, в которую он был когда-то воткнут, не было. «Мне по ней не взобраться», — сказал он. «Ты говоришь, что не можешь вскарабкаться на стену?» — сказал Блэксмит громко и театрально. «А ты пробовал, Джейми?» Он воспринял сказанное как намек, что в стене могут быть незаметные глазу опоры. Как бы не так. Он встал на край первого ряда камней, и нога тотчас соскользнула. «На нее не взберешься», — сказал он. «А под стеной можно пробраться. Джейми!» Довольно глупая затея. Пол-то сделан из того же материала, что стены и потолок. Он встал на колени и начал скрести пол, но поверхность была тверда, как и все остальное в комнате. «А как насчет двери? Попробуй дверь». «Дверь исчезла», — ответил он, чувствуя себя по-дурацки. Как эта дверь могла исчезнуть? Он знал, что это часть игры, но факт оставался фактом. Двери больше не было. Подойдя к тому месту, откуда вошел, Форбс изо всех сил толкнул плечом то, что выглядело как камень, но могло оказаться крашеной фанерой. Ничего не вышло, только плечо ушиб. Как вообще могло оказаться, что все здесь сделано из камня? «Джейми, выход есть», — повторил Блэксмит. «Скажешь нам, какой?» Джейми Форбс выбился из сил и впал в отчаяние. Если это была шутка, то она затянулась. Ни дверей, ни окон, ни ключей, ни веревок, проволоки или подъемных блоков, ни инструментов, никакого другого способа справиться с этими стенами. Если и был выход, нужно было назвать какой-то секретный пароль, которого он не знал. «Сдаешься? Джейми!» Не ответив, он попятился до противоположной стороны комнаты, разбежался и изо всех сил пнул стену ногой. Естественно, упал на пол, а стена осталась невредимой. «Ладно», — сказал он, поднимаясь, — «сдаюсь». «Вот ответ», — послышался полный драматизма голос Блэксмита. «Джейми, иди сквозь стену». Этот парень рехнулся, — подумал он. Провалился в середине своего шоу. «Я не могу», — сказал он угрюмо. «Я не умею проходить сквозь стены». «Джейми, я скажу тебе правду. Я не шучу. Стены существуют только в твоем воображении. Ты можешь пройти сквозь них, если поверишь, что можешь». Он всем телом распластался по стене. «Ага», — сказал он. «И что теперь?» «Ладно, Джейми, я тебе все сейчас объясню, весь трюк. Возможно, ты не помнишь этого, но тебя загипнотизировали. Никаких стен вокруг тебя нет. Ты стоишь на сцене в зале отеля «Лафайет» в Лонг-Бич, штат Калифорния. И только ты один в этом зале веришь, что вокруг тебя стены». Стены не дрогнули. «Зачем вы это делаете со мной?» — спросил Форбс. «Шутки ради?» «Да, Джейми», — мягко сказал Блэксмит. «Мы это делаем шутки ради. Ты сам вызвался, и всю свою жизнь будешь помнить то, что случилось сегодня». «Помогите, пожалуйста», — просто сказал Джейми без тени гнева или обиды. «Я помогу тебе помочь самому себе», — сказал Блэксмит. «Мы не должны быть пленниками собственных убеждений. Никогда».